Эти удобные коробочки, созданные из железа и пластика, люди почему-то инстинктивно желают находиться внутри или рядом с ними. Я не знаю, почему, зато Маша знала. Дом, он и есть дом, в него всегда хочется вернуться. А не воюем мы потому, что нам незачем. Расширение гнезд, увеличение власти, это все для таких, как ты. Мы, заразители, соизмеряем свою агрессию с ситуацией и не убиваем, если в этом нет необходимости. Ну да, в этом Бигжук был прав, вся его форма, неуклюжая и громоздкая, не располагала к агрессии. У заразителей не было активных способов атаки, да, он мог взять под контроль или выпустить перевозимых внутри его тела мутантов, но прямой способности к атаке у него не было. Заразитель не мог укусить или стрельнуть дротиком, при возникновении опасности, с которой особь его вида не могла справиться, возникало два варианта. Бежать либо прятаться. Бигжук и его собратья даже внешне больше на черепаху похожи. Да и не все так просто. За раз я не могу контролировать больше 8 мутантов, и это еще считается очень много среди заразителей. Обычно эта цифра равняется 5, чуть реже 6. Но вся эта толпа, разве вы всей своей общиной не можете приказать им двигаться в одном направлении, уничтожая все живое на своем пути? Ха-ха, можем, конечно, но есть одна небольшая проблема. Сейчас нас в общине около 30 заразителей. Совместно, всем братством, мы можем взять под контроль около 170 мутантов. И, как ты сказала, приказать им уничтожать. Еще можем поднять эту цифру подконтрольных нам единиц до 200, за счет взятых под контроль диких зергов, но это максимум. Да, не густо. Поморщилась Маша, вспоминая, что только в ее гнезде около 1000 особей зергов различных видов, а то и больше. Такую толпу сложно посчитать в одиночку. Вот-вот, защититься на своей земле мы можем почти от кого угодно, но вот идти в атаку для нас сложновато. Значит, эту толпу вы не контролируете? Не совсем. Определенный контроль есть, помимо того, что мутанты инстинктивно желают слушаться заразителей. Мы управляем ими с помощью системы меток, она же не дает им разбрестись по туннелям. Но это наш максимум. Мы можем пометить друга или врага, очертить границы, за которые переступать можно, но нежелательно, а за которые нельзя. Перегнать такое гигантское стадо мутантов для всего лишь 30 заразителей будет непосильной задачей. А что мешает тебе сейчас сорвать метку союзника и дать этой толпе меня растерзать, а потом расправиться с моими девочками? Судя по рассказам Жучилы, это не сработает, потому что ты можешь становиться невидимой. Помимо этого, мне придется объяснять общине и твоим подчиненным такую необоснованную агрессию к союзнику. Да и не надо считать заразителей подонками, ты исполнила свою часть договора и сделала даже больше, чем должна была. А то, что Кристина перестаралась, не твоя вина. В общем, расставили все точки над «и». Бигжук все еще союзник и готов подождать. По крайней мере, лжи в его мыслях Маша не почувствовала, хотя и понимала, что он много чем недоволен. Машина свита из числа зерглингов отдыхала там, где она ее оставила. Бонзай следил за порядком. Ну как следил, если зерглинги начинали грызться между собой, он натравливал на них дружка, и тот кусал обоих драчунов. Он пользовался услугами элитного зерглинга, но, в отличие от епошки, предпочитал перемещаться на Фрэнке. Отличие между дружком и Фрэнком было явным. Дружок, весь покрытый толстыми пластинами чешуи, достигал 1,5 метра в холке, передвигался на двух ногах, обладал внушительными когтями и жуткой пастью, похожей на крокодилью, только с более внушительными зубами. Езда на нем походила на американское родео или на скачки на быках. Фрэнки, слепленный из частей зергов, едва достигал метра высотой, передвигался плавно, используя 4, а иногда и все 6 конечностей. Благодаря своему большому головному гребню, взятому с гидролиска, он больше напоминал земного динозавра трицератопса. Передвигался не так быстро, как дружок, но зато тихо и плавно, а, благодаря заимствованным у гидролиска частям тела, мог стрелять дротиками. В общем, интересный экземпляр получился. Со стороны, смотря на них, даже и не подумаешь, что эти двое принадлежат одному и тому же виду. Заведив хозяйку, Фрэнки быстро приблизился и, притормозив перед ней с заносом, катапультировал с себя Бонзея, все еще не отрастившего себе новое тело и пребывающего в состоянии ползучей броне капсулы. Этот перформанс, который они сейчас продемонстрировали, не был проявлением нелюбви Фрэнки к своему ездоку. Просто, похоже, Бонзай решил, что это выглядит лихо, Пафосно и красиво. Старшая, разрешите доложить. Докладывай. За время вашего отсутствия в веренном мне подразделении происшествий не произошло. Потери отсутствуют. Комрады отдохнули, а их боевой дух находится на максимально высоком уровне. А как? Маша слегка удивилась такой активности со стороны Банзея. Он, конечно, и раньше был не глуп, но вот таким болтливым не был. Похоже, самостоятельная деятельность благотворно сказалась на развитии его личности. Особенно стали видны его особенности, и он, похоже, недалеко ушел от епошки, но если тот презентовал себя этаким самураем, то этот хотел быть похожим на военного с опытом. Сержант Банзай, решила подыграть ему Маша. Я, со мной пришли трутни. На некоторых из них пузыри с биомассой, накормите наших бойцов. А к тем трутням, у которых на спине железные ящики, даже не приближайтесь. Есть, выполняю. Маша принесла с собой не только взрывчатку, но и еду для своей свиты, запас продовольствия был на пару дней. Еще пополнила свой боекомплект, приобрела новую винтовку. Вид у нее теперь был весьма боевой. На гуманоидном торсе красовалась новая разгрузка с обоймами под пехотную винтовку, сама скорострельная винтовка в руках и дуло торчащей винтовки призрака из за спины. Если бы Маша нашла в арсенале красную ленточку, то повязала бы ее себе на лоб. После того, как свита перекусила, Маша повела всех на поверхность. Собранное ей оборудование требовалось испытать, оно лет 20 валялось без дела, могло и испортиться. Еще в военном городке она хотела проверить все на месте, но Бигжук уперся рогом, поднял щупальце веером и пучил свои глазки-бусинки, когда Маша просила устроить несколько взрывов в его общине. Заразитель ни при каких обстоятельствах не хотел, чтобы внутри охраняемого периметра что-то там рядом с ним взрывалось. Вот за периметром, пожалуйста, а внутри нет. Он так яростно упирался, что на его эмоции прискакали аберрации и несколько заразителей кликуш поглазеть. В общем, Маша сдалась, но испытывать взрывчатку в подземельях рискованно, и не потому, что можно было обрушить потолок. Этого как раз Маша не боялась, дикий крип держал тоннели получше любой арматуры. Надо было бы очень сильно постараться, чтобы развалить тут все, но вот привлечь внимание местных обитателей было нежелательным. Зерги могут подумать, что началось новое вторжение людей и пришла пора объединяться. А вот такой поворот событий для Маши нежелателен, ей нужно только спугнуть стайку диких зергов и заставить их двигаться в нужном направлении, а не организовывать новый крестовый поход зергов. Благо через охраняемую третью территорию идти не пришлось, у заразителей был свой тайный тоннель на поверхность. Бигжук прорыл его полгода назад, чисто на всякий случай. За все пребывание на чаре Маша впервые увидела его поверхность. Ну что тут можно сказать, очень жарко, наверное, градусов 200, было тяжело дышать, легкие при вдохе обжигало. Далеко на севере возвышался гигантский постоянно извергающийся вулкан. От него на запад текла лавовая река и впадала в лавовое озеро. Рядом, наверное, вообще невозможно находиться для таких неженок, как пещерные зерги. Собственно, большинство машинных зергов, посмотрев на поверхность, предпочли спрятаться обратно в норку, там было не так жарко, а если они понадобятся хозяйке, то недалеко бежать. С юга от выхода, бесконечная равнина, или каменистая пустыня, или лес камней. Сложно было подобрать нужное описание, но то, что было на юге, походило на ровную, как блюдце, каменистую поверхность, которую, словно дротиками в дарце, истыкали вытянутыми булыжниками. То тут, то там, на расстоянии от 20 до 60 метров друг от друга были каменные монолиты неправильной формы. Вероятно, это место было бомбардировано астероидами, а потом выровнено очередным разливом лавы от вулкана. Выход на поверхность и область на востоке были частью этой пустыни, вот только на востоке виднелись руины упавшей здесь когда-то эскадры звездных кораблей людей и протоссов. Объединенный совместный флот космической коалиции людей и протоссов дал бой флотилии Химерки Риган и проиграл, оставив после себя кладбище кораблей. Остатки объединенного флота продолжали лежать здесь грудами железного хлама, тогда как тела поверженных зергов растащили на биомассу. Какое сейчас время, день или ночь, было непонятно, небеса были затянуты пепельными облаками и повсюду царил зловещий полумрак. На поверхности было еще темнее, чем в туннелях, но это не мешало зергам хорошо видеть, их зрение было адаптировано для темноты. Диких зергов везде, куда дотягивался взгляд, видно не было, и создавалось такое впечатление, будто они тут одни. Это предположение, кстати, было обманчивым. Через оптику винтовки призрака Маша просканировала окружность и увидела, что, закопавшись под землю и погруженные в анабиоз, ждали своего часа спящие зерги. Чего они ждут, непонятно, может быть, когда температура спадет, а может, второго пришествия Керриган. Всего Маша насчитала таких сонь около 3, слишком мало, чтобы представлять угрозу для нее, да и близко рядом с ними она взрывать не собиралась, так что была высока вероятность, что они друг другу не помешают. «Махмуд, поджигай», — отдала приказ Маша. Бонзай заполз на пульт управления детонаторами, который по размерам был с него. Подняв прозрачный колпачок на нужной кнопке, он всем своим весом на нее навалился. Пульт был особенный, специально сделанный для эксплуатации человеком в скафандре пехотинца. Поэтому кнопки были большими, тугими, а сам пульт настолько прочным, что им можно было гидролизку череп проломить и не помять корпус хрупкого прибора. Взрыв получился сильный и шумный, но не красочный, не было вспышек огня или искр. Просто на секунду поднялся столб из земли. «Ну, что думаешь?» «Думаю, что в упаковке 415 хорошие детонаторы. Стандарты хранения не нарушены. Я тоже так думаю. Но слишком много взрывчатки в заряде, нам не надо ничего разрушать или убивать, просто спугнуть. Тогда зачем столько взрывчатки вы взяли с собой? А чтобы те, кого мы этой взрывчаткой пугать будем, бежали и не останавливались. Одного взрыва мало, пускай напуганная стая бежит и не останавливается, думая, что за ней сам черт гонится. Старшая, можно узнать, что вы задумали? Хорошо, но при условии, что ты никому не расскажешь». После этой фразы Бонзай посмотрел на безлюдную пустыню, видимо, обдумывая, кому он может что-то рассказать и кто его об этом спросит. «Тогда слушай, Маша, как любой девушке, не терпелось выболтать свой гениальный план. Когда в прошлый раз я виделась с третьей, мы расстались с ней не очень хорошо». «Насколько нехорошо?» – задал уточняющий вопрос Бонзай. «Ну, мы пытались друг друга убить, и у нее это почти получилось, если бы не вмешательство седьмой». «Так, и вы боитесь эскалации конфликта в случае вашей новой встречи?» «Ага, я почти не сомневаюсь, что при новой встрече она снова захочет меня убить, если я вот просто так ей на глаза попадусь. И вы, старшая, что-то придумали?» «Естественно, я погоню на третью стаю диких зергов, а потом в критический момент приду к ней на помощь». «Здорово я придумала, хммм». Бонзай лапкой почесал себя по бронированной капсуле, которая сейчас была его телом. Видимо, это помогало ему облегчить мыслительный процесс. «А взрывчатку вы, видимо, собираетесь использовать в вашем плане, чтобы каким-то образом направить стаю диких в нужном вам направлении?» «Угу. Помнишь тот случай, когда Япошка создал вокруг меня безопасное пространство, взрывая гиблингов и направляя Сашу в нужную ему сторону? Я хочу повторить тот трюк. Старшая, можно я буду говорить откровенно?» «Да, конечно». Маша даже заинтересовалась этим интеллигентным тараканом. Раньше у нее не было возможности больше общаться с Бонзаем, так как все ее внимание постоянно перетягивал на себя Япошка. Но сейчас у нее не было других офицеров, и общаться ей приходилось только с ним. Привыкнув слушать оды своей гениальности от Япошки, Маша ожидала услышать нечто подобное от Бонзая, но реальность жестоко ее разочаровала. «Не обижайтесь, старшая, но план – говно». Маша, конечно, внешне сохранила непоколебимый облик, но от обидных слов хотелось плакать. Тем временем Бонзай продолжал добивать. Тот случай с комрадом Сашей был чистой импровизацией комрада Япошики. Признаться, было чудом, что у него вообще что-то получилось. «Старшая, ваш план зависит, во многом, от случайностей. Что если мы не найдем стаю диких? Что если приведем слишком много диких или слишком мало? Что если они поведут себя не так, как мы ожидаем? Что если третья выкинет что-нибудь неожиданное? Если ты такой умный, то чего свой план не предлагаешь? Все вы, блин, на словах умные, а как до дела доходит, то можно обратиться за помощью к заразителям, они бы пригнали толпу мутантов. И, если одной волны будет мало для создания экстремальной ситуации, то сделали бы это в несколько приемов, но зато тогда мы бы полностью контролировали ситуацию». «Аймэм», Маша задумалась, ее будто учитель за несделанную домашнюю работу отчитывал. Бонзай уел ее по всем фронтам. «Заткнись и подрывай второй заряд». «Есть», тявкнул броне, клоп и навалился на другую кнопку. Его веса на этот раз не хватило, кнопку немного заело, так что ему пришлось немного на ней попрыгать. «Ах ты таракан продуманный, «Ты у меня в следующую атаку первым пойдешь», — в душе шипела Маша. Все Бонзай говорил правильно, он, в отличие от Япошки, не был дипломатом, поэтому говорил все прямо и в глаза. Умные правители ценят такую откровенность, так как подобные слуги служат своим господам голосом разума, а иногда и совестью. Но это не значит, что от этого меньше бесит. И в том и дело, Бонзай не дипломат, он не понимает, что сейчас между Машей и заразителями как бы равновесие. Да, кое-какие мелкие услуги она им оказала, такие же мелкие услуги оказали они ей. Кристина, конечно, немного набедокурила, взяв на себя слишком большую ответственность, на все это Бигжук благородно закрыл глаза. И тот маленький инцидент в его обители на самом деле не сильно влиял на его решение. Если бы Маша по-настоящему зашла за черту, которую нельзя переступать, то ее бы ничто не спасло. Она это понимала, и Бигжук это понимал. Поэтому Маша не хотела еще больше увязать в долгах перед заразителем. А просьба о военной помощи явно уже выносит их за рамки простых дружеских отношений и ставит ее в зависимую позу от заразителей. Проверка показала, что почти все детонаторы были исправны. Они, как и взрывчатка, хранились в вакууме, запаянными в пластиковую упаковку. Ту взрывчатку, на которой упаковка была повреждена, они даже взрывать не стали, а просто отложили куда подальше. И все бы было хорошо, если бы не одно «но», пульт оказался не очень исправным. Сигнал на подрыв он подавал, но вот расстояние было сильно урезано. Чтобы детонатор подорвал взрывчатку, нужно было держаться на расстоянии в 100 метров. В тактическом плане это означало «практически вплотную». С неисправным пультом задумка Маши полетела бы на свалку гениальных фантазий, если бы не Бонзай, он, почему-то, знал английский и в свободное время, пока Маша и труп не ходили устанавливать взрывчатку, изучил инструкцию по эксплуатации. Поскольку база, на которой они взяли это взрывное имущество, была военной, то и детонаторы были военными, а это значит, работали в нескольких режимах. При желании из них можно было легко сделать мину, установив детонатор на активацию от изменения давления. Можно было установить таймер, можно было переключить на вибрацию или изменение температур. Вояки конфедерации старались подготовиться к любым случайностям. Так что ваш план еще может сработать. Почему ты понимаешь, что там написано, а я нет? Набычилась на Бонзая Маша. Дело в том, что инструкция была написана на немецком. Еще на земле она пыталась освоить этот язык, но ничего у нее толком не получилось. Она и на английском-то говорила с трудом, но в изучении английского помогло погружение в среду, большая часть ее соперников по играм были англоязычными. Такое глубокое погружение кого угодно заставит быстро изучить язык, но выучила она его еще в прошлой жизни. А Бонзай, похоже, вообще читал любой текст, что написан, не напрягаясь, и особо различий между немецким и английским не видел. Вот за что ему такие рояли в кустах, завидно. На заданный вопрос бронированная букашка полиглот только присел, что было эквивалентно пожатию плечами. Мол, знаю и все. Нам не нужно подрывать все заряды самостоятельно. Можно установить таймер. Только нужно, чтобы кто-то запустил цепную реакцию и подорвал самую первую бомбу с пульта. А да, я даже знаю, кто. Маша одарила Бонзая таким взглядом, что тот понял все без слов. Что ж, на что-то подобное я и рассчитывал. Это разумно, я маленький, меня сложно заметить. Но у нас одна проблема, в силу своих размеров моя область обзора ограничена 20 метрами. Черт, а ведь он прав. Бонзай был не просто маленького размера, а даже крошечного. Размер обычных гиблингов был примерно равен зерглингам, то есть в среднем они были с большую собаку и весили под 100 килограмм. Япошка после откачки жидкой взрывчатки из своего тела, ужался килограмм до 30 и стал в 3 раза меньше. Бонзай же вообще был размером с кошку, и его без труда мог проглотить любой зерглинг. Он, конечно, мог и вырасти до нормальных размеров. За срок своего существования он уже несколько раз так делал. Но на это нужно время, которого у них не было, и ресурсы в виде биомассы с виспеном. Заберешься на Фрэнка и с него посмотришь. Фрэнк тихоходен и приземист. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, я бы предпочел в бою тактическое отступление. Можно мне вместо Фрэнка взять этого крылатого, Жопокрыла что ли? Да, комрад Жопа, крыл достаточно маневренный быстро. Ха, Бонзай, подумай лучше, Жопокрыла его же крылья тормозят. Он научился их подгибать, так что теперь не тормозят. Ну надо же, какие у вас происшествия за время моего отсутствия произошли, и давно, да с тех пор, как эта тупая скотина попыталась спереть у мутанта кусок крипа. Видели бы вы, как он от них удирал, когда они за ним толпой гоняться начали. Ха-ха, ну да, жить захочешь, и не так раскоричишься. Чтобы не попасться дозором третьей, Маша и ее отряд обошли охраняемую территорию по поверхности и решили закладывать взрывчаткой один из тоннелей, ведущих с поверхности. Для приманки пустили в расход почти всех трутней. Маша сделала это быстро, просто послала псионную команду на уничтожение по своей сети, трутни даже боль почувствовать не успели. Над их телами пришлось поработать, чтобы запах был сильнее. Это только кажется, что пустынная поверхность пуста. На запах крови сбегутся многие зерги, которые не столько голодны, сколько агрессивны. Бонзая, обнявшего пульт управления детонаторами, положили в укромную ямку. Он сам попросил его туда сунуть, мол, так будет безопаснее. Ты оттуда ничего не увидишь. Как ты поймешь, что дикие пришли? Удивилась Маша. По нему. Бонзай указал лапкой на истекающего слюной комрада Жопокрыла. Если он перестанет выделять слюну, значит, видит врагов. А как тогда ты поймешь, что это достаточно большая стая? Опять по комраду. Он трусливый, как комрад Саша, давшая ему крылья, при виде большого количества врагов писается от страха. Похоже, у тебя все продумано. Ладно, береги себя, постарайся не подставляться. Этот таракан козырнул как мог, прижав лапку к тому месту, где, по его мнению, должен был быть висок. Связь предполагалось держать через сеть контроля. Навыки Машиного телепатического диалога оставляли желать лучшего, она слишком привыкла командовать своим отрядом устно, да и это не очень-то требовалось. Гиблинги, офицеры, прекрасные помощники, в половине случаев уже делающие то, о чем Маша только подумала. Пробираясь к своему бывшему домику, Маша ожидала увидеть дозор, но, к своему удивлению, дозорных не обнаружила. Похоже, третья держала все свои силы в кулаке, даже самые крошечные, и охраняла проход к гнезду Эзры. Перекресток, как показала практика, можно обойти, хоть по той же поверхности, а вот до гнезда добраться с запада можно только этой дорогой. Можно, конечно, обойти козьими тропами, как это сделали Саша с Япошкой, еще как нашли. Но вот по-настоящему большой отряд, в несколько сотен зергов, незамеченным не останется. Маша, в свое время изучившая здесь каждый холмик, спряталась за специальным наростом окостеневшего крипа, имитирующего естественную неровность, из-за которой очень удобно наблюдать. Так-то она специально возводила дом на относительно ровной поверхности, на которой хорошо просматривается область вокруг с возвышенности. А укрытие от самой себя она возводила для того, чтобы противник специально прятался за этим холмом. Ведь других удобных неровностей рядом нет, и лучше заранее создать для врага укрытие, чтобы потом знать, где его искать. Ведь не имея альтернатив, противник может выкинуть что-нибудь непредсказуемое. Поэтому неровность должна была стать смертельной ловушкой для гостей, но при условии, если хозяин об этом знает. Маша даже не представляла, что когда-нибудь ей самой придется использовать ловушку как укрытие. Через оптику винтовки призрака она наблюдала за хозяйством третьей. Новая хозяйка не использовала дом как жилище, только как кладовку для биомассы и пруд рождения. Сама же хозяйка со своей свитой бездельничали неподалеку. Зерглинги и гидролиски слонялись без дела. Единственные, кто был занят, это трутни, суетящиеся возле кладовой. Эта суета привлекала внимание Маши, и она уделила им больше внимания. Четверо трутней грузили на пятого пузыри биомассы и крепили их своей слюной. Похоже, что третья приватизировала всю накопленную Машей биомассу и попросту потихоньку отправляла груженных трутней в гнездо. Поначалу, естественно, у нее были с этим проблемы, так как третья в своей свите трутней не держала вообще, но сейчас дело выровнялось. Становилось понятно, почему третья не выставила посты от диких. А зачем? Биомасса и так есть, она ее даже экспортирует. Как закончится, так и будет думать, что делать. Вероятно, о том, что ее земли заполонили дикие зерги, третья судила по притоку биомассы с криповых колоний. Приток биомассы ослаб, значит, дикие объедают крип. Их, кстати, тут подозрительно мало. Неужели тут, как в маленьком прудике, появившаяся щука заставила всех пескарей прятаться? Маша уже хотела выйти на связь с Бонзаем, но не успела, ее внимание переключила на себя большая группа зергов, движущиеся со стороны входа с поверхности. Особи 200 или даже 250. Намерения у них были однозначные. Они хотели убивать. Собственно, было сложно представить любого зерга, занимающегося каким-нибудь другим делом, кроме убийства. Ну не на чай же они такой толпой идут, в самом деле. Шли они никого не таясь, полностью осознавая свое численное преимущество. Черт, что это за гастролеры? Откуда? Их что, пригнал сюда Бонзай? Но ведь договаривались же по команде. Маша тут же попыталась выйти на связь с Бонзаем, и он откликнулся. Да, комрад старшая, слышу вас хорошо. Бонзай, тут вот какое дело. С твоей стороны идет целая армия решительно настроенных зергов. Это не ты, случаем, их сюда пригнал? Никак нет. Согласно плану, я сижу в засаде, ожидая, пока приманка привлечет побольше диких зергов. И только непосредственно перед тем, как начать действовать, должен спросить вашего разрешения на подрыв. Ну и как там у тебя дела? Жопокрыл смотрит взволнованно, но без особого страха, полагая, что пока диких собралось недостаточно. Ладно, тогда доложишь, как только ситуация изменится. Конец связи. Комрад, вас понял. Конец связи. Тем временем события развивались своим чередом. Приближение большого отряда, в несколько раз превосходящего силы третьей, не остались для нее незамеченными. Вторгшийся на земли Азра-отряд не был совсем уж диким, его явно вели матери стай, теряющиеся в толпе своих подчиненных. Маша ожидала, что третья отступит от превосходящего врага в основное гнездо. Это логично, нет смысла сражаться, если не можешь победить. Но она недооценила упрямство, или глупость третьей. Та приняла бой. К битве не было никакой прелюдии, типичной для людей в подобной ситуациях. Парламентеры от каждого из отрядов не встречались на середине ратного поля и не обменивались любезностями по типу «Уходи, враг вероломный, не топтать тебе землицу русскую, не слушать тебе плач вдов воинов славных, только смерть ты найдешь впереди, со стороны хороших, русиш партизан, сдавайтесь, немецкое командование гарантирует вам жизнь, со стороны плохих, нет, просто зерги». Как по команде, бросились рвать друг друга на куски. Гидролизки обоих отрядов, пока еще могли, взаимно поливали друг друга дротиками, а потом началась типичная для зерглингов куча мала. В воздух летели изувеченные туши и части тела. В такой мешанине ни о каком обстреле, или так называемом заградительном огне, речи быть не могло, велик шанс попасть в своих, только прицельная стрельба. Гидролизки третьи поползли в рукопашный бой, щедро кося противника своими косообразными лапами и плюя кислотой. А вот гидролизки противника идти в рукопашную не спешили, а стояли в тылу и чего-то ждали. Маша также идти на помощь третьей не спешила. Между ними не случилось дружбы, поэтому жалко третью ей не было. Ситуация была бы, конечно, совсем иной, если бы третья знала о ее присутствии. Тогда бы она могла просто приказать Маше поддержать ее своими зергами, а для ускорения ударить псионикой. Но о присутствии третьей стороны никто не знал, поэтому Маша наблюдала, не без злорадства, за тем, как чужая стая, словно стая гиен, набросившихся на буйвола, медленно валит третью. Тем временем названная сестра Маши, словно ледоход, раскалывающий айсберги, прошла напрямую через все поле битвы, оставляя позади себя изувеченные трупы, и направилась прямо к вероятному штабу противника. Но вот незадача. Сразу на выходе из толпы сцепившихся намертво зерглингов, третья попала под сплошной огонь гидролизков. Противник знал, откуда исходит главная угроза, и поэтому наплевал на то, что может попасть по своим. Третья закрывалась от дротиков лапами, словно это были снежинки в метель. Дротики не пробивали броню третьей, не хватало массы, правда, была вероятность попадания дротика в глаз, со всеми вытекающими последствиями в виде смерти. Маша даже с гордостью вспомнила Комарика, одного из своих первых авторских зергов. В прошлый раз он сумел лихим тараном вскрыть броню третьей. Правда, после этого сразу умер, но ведь получилось же. Третья неплохо держала удар и уверенно сокращала расстояние до гидролизков, но когда на сцену вышел Люгер, ей стало не до атаки. Новый противник наполовину погрузился в грунт и начал обстреливать третью виброволнами, отчего у третьей начала крошиться броня, а с другой стороны, если их сейчас здесь не остановить, то они прикончат третью и пойдут дальше к гнезду. Что же делать, вмешиваться или нет, все еще рассуждала Маша, примерно понимая, что-что, либо делать уже поздновато. Пока Маша прорвется к третьей, ее уже можно будет помянуть, да и не факт, что она со своим жалким отрядом уродов, слепленных частично из разных зергов, сможет оказать хоть какую-то помощь. А, не беда. Успокаивая себя, Маша махнула рукой. В гнезде Азра, вторая, четвертая и седьмая, отобьются как-нибудь. Маша уже собиралась сделать отсюда по-тихому ноги, когда на контакт вышел Бонзай. Старшая, у меня что-то есть. Что именно? Я не уверен, так как сам не вижу. Ножа покрыл не только обоссался, но и обосрался. Ну, я рада за его успехи. Не знала, что зерглинги могут гадить. Я тоже не знал, но оказывается, если сильно пугаются, то могут. Бонзай, ты можешь сказать что-нибудь по существу? Посмотри хоть одним глазом, кто там. Нет, позиция слишком неудобная. Я вынужден полностью полагаться на чувства и на ситуативную реакцию уже покрыла. Ну так взрывать заряды или уже не надо? Маша задумчиво посмотрела через оптику на третью. Люгер уверенно разбирал ее броню в труху, а гидролиски не ослабевали обстрел, не давая третьей сдвинуться с места. Крепко они ее обложили. Подумала Маша и дала Бонзаю ответ. Ну, хуже уже не будет. Бонзай, взрывай заряды. От автора. Поздравляю всех с праздником. Глава 19. Ультралиск. Поначалу ничего не происходило. В общей суматохе и неразберихе никто не услышал взрывов. Даже люгер с гидролисками не перестали методично колупать броню третьей и попутно играть с ней в жмурки. Виброволна, которую испустил люгер, попросту взорвала ей глаза. Третья упорно отказывалась спокойно сдохнуть и, как могла, перешла в атаку. Вслепую она пыталась нащупать своих обидчиков. Ее спасало только то, что у нее был особенно толстый и прочный панцирь, да и биомасса, видимо, все еще плескалась в ее утробе, поэтому она частично восстанавливала получаемый урон. Всего Маша установила 7 линий взрывчатки на расстоянии километра друг от друга, с периодичностью взрывов в 30 секунд. Испуганный зерглинг способен бегать как спортсмен на стометровке, 10 метров в секунду или 36 километров в час. От места закладки первой линии до перекрестка около 15 километров, так что ориентировочное прибытие диких – минут 7. Но то, что кто-то приближается, стало слышно уже через 5. Поначалу Маша подумала, что что-то случилось с детонаторами, и самые ближние заряды взрываются по отдельности, а не одновременно. Но посчитав толчки и ощутив сильную вибрацию, которую не могла заглушить смягчающая поверхность крипа, она поняла, что это не взрывы. На театре военных действий появилось новое действующее лицо. Маша своей ловушкой загнала в подземелье дикого ультралиска. Еще на земле игроки StarCraft сравнивали их с танком тиранов. Мол, по мощности это тот же танк, только на ножках, большой бронированный и наносит много урона. Но какой, к демонам, это танк, когда у него рост за 25 метров? Скорее уж, ходячий дом, многоэтажка. Могучие аберрации, которые напоминали Маше великанов, по сравнению с этой гигантской тушей теперь казались карликами. Ультралиск даже не пытался атаковать, его слишком сильно напугали взрывы. Ворвавшись на поле битвы, он просто стал топтать кого попало. Видимо, не зная, как остановить творящееся безумие, командование чужой стаи отдало приказ гидролискам и люгеру атаковать ультралиска. Зря они это сделали. Раньше ультралиск просто в панике метался по полю битвы, делая из зерглингов фарш, а теперь он, похоже, определился со своими обидчиками и целью, на которых можно было выпустить свои страх и ярость. Первым, что он сделал, это наступил на третью. Мир твоему праху, третья. Мы не были друзьями, но я желаю тебе в следующий раз более удачного перерождения. Тут же помянула третью Маша. Дальше интереснее. Ультралиск не стал наклоняться за каждой наглой букашкой, мельтешащей у него под ногами, а выпустил из своей короны 4 громадных, увешанных броней щупальца. Своими новыми конечностями он стал активно перемешивать зергов с грунтом до состояния однородной массы. Выглядело это одновременно гротескно и завораживающе, будто хозяйка взбивает яйца в миске для того, чтобы сделать сладкий крем для торта. За всем этим зрелищем Маша как-то не сразу заметила, что все это время за гигантом, помахивая крылышками и активно стараясь уцепиться за пластину брони, несется трусливый же покрыл. У него это, правда, не очень получалось. Пластины были толстыми и цепляться за них получалось не очень. Жопокрыл был не самой храброй особью и представить причину, заставившую его бросаться на заведомо превосходящего врага, было сложно. Но то, что крылатый зерг постоянно был сзади, его спасло. Ультралиск просто не замечал его. А когда зерглинг все же умудрился зафиксировать себя за чешуйку на ноге, между громадных пальцев, то вообще оказался в самом безопасном месте во всей этой бойне. Наконец ультралиск закончил делать из своих врагов Гоголь-Моголь и успокоился. А для окончательного релакса он подхватил щупальцами тушу то ли люгера, то ли не самой мелкой матери стаи, забросил себе в рот и пошел по своим делам. Когда он проходил мимо Маши, ее зерглинги активно изображали трупы, а сама мать стаи постаралась слиться с окружающей средой. Жопокрыл все же выдрал небольшую чешуйку. Гигант такой наглости даже не заметил и отправился по своим делам на поверхность. Видимо, в подземельях ему было неуютно. Ну что ж, большому кораблю, большое плавание. Жопокрыл с зажатой в пасти добычей безошибочно определил членов своей стаи, довольно помахивая крылышками, побежал навстречу. Словно кот, хвастающийся перед хозяйкой, он выплюнул свою добычу перед Машей. «Ненавижу ультралисков», — проворчала шевелящаяся чешуйка. «Бонзай, это ты что ли?» «Так точно, комрад старшая. Разрешите доложить, ваше задание выполнено». «Да, ребят, с вами не соскучишься. А что, Фрэнк для тебя, как ездовой транспорт, недостаточно величественен, и ты решил пересесть на ультралиска?» «Никак нет, все это есть результат форс-мажора и импровизации», даже замахал лапками бонзай. «Вот что бывает, когда исполняешь план, написанный на коленке, а поподробнее, есть, докладываю по форме». Прибывший на приманку Дикий оказался ультралиском. Он незамедлительно стал пожирать приманку, но рядовой же покрыл во время этого процесса непрерывно испускал газы и выдал наше местоположение, а когда вероятный противник начал движение в нашу сторону, вообще обделался. «К тому моменту я уже получил от вас приказ на подрыв и действовал согласно инструкции. Но вот только наша позиция и вектор движения ультралиска совпали. Испуганный взрывами Дикий ультралиск просто наступил на меня, а этот, бонзай, с недовольством посмотрел на жопокрыла. К тому моменту также бежал вглубь подземелий, потому что не пересилил свой инстинкт самосохранения. Ультралиск не смог расколоть мою броню своей стопой. Меня в нее просто вдавило, а позже вытеснило, как прочий органический мусор, к пальцам, где мне удалось закрепиться. Да, своей смертью, ребят, вы не умрете. А зря ты его ругаешь, он все же тебя спас, потому что не смог противиться приказу вышестоящего командования. Комрад старшая, я предлагаю расстрелять рядового жопокрыла за трусость, согласно уставу военного времени. Жопокрыл тут же паник, чувствуя, что ничего хорошего его не ждет. Поторопилась я тебе имя давать. Почему? Лучше бы я тебя комиссаром назвала, это тебе больше подходит. Почему? Почему? Почему? Потому что они тоже любят всех расстреливать. Комрад старшая, какие будут ваши дальнейшие приказы? Хм, ну, во-первых, я велю заменить расстрел рядового жопокрыла на зачисление его в штрафное отделение, и оставлю под твоим дальнейшим командованием. Так что в следующий раз не стесняйся, посылай его в атаку первым. Есть. Жопокрыл ничего не понял из разговора, но каким-то шестым чувством догадался, что казнь откладывается, и от этого воспрял духом. А во-вторых, пойдем сходим в разведку, может, там есть чем поживиться. Да и в гнезде надо будет отчитаться о том, что здесь произошло. В общем-то, искать в этой мясорубке было нечего, ультралиск прошелся тут как миксер. Да и что можно было взять с места, где столкнулись два отряда зергов? Только мясо, кровь, вывалившиеся внутренние органы и куски панциря. Весь этот ливер Маши был ни к чему. Можно было, конечно, попрактиковаться в хирургии и собрать очередную химеру из частей, что поцелее. Правда, с поиском лояльного мозга возникнут проблемы, да и чем Франкенштейна вклепать, легче и приятнее самой сделать, а еще быстрее и проще подчинить себе одичавших зергов. Ультралиск раздавил домик, который она построила, в нем хранились запасы биомассы, но об этом она думала меньше всего. Скоро все здесь зарастет крипом, на такой подпитке он быстро залечит свои раны, нанесенные ультралиском. Маша отдала приказ о разведке, чисто из-за человеческой любви к мародерке. Инстинкт. Там, где дерутся люди, всегда есть что взять. Оружие, доспехи, боеприпасы, продовольствие, различного рода личные ценности, на крайняк можно с трупа сапоги стащить. Конечно, великие гуманисты будут смотреть на такой процесс с презрением и брезгливостью. Но сколько этой гуманистической идеи о цивилизованном человеке лет? Ну, наверное, около 200. А сколько лет насчитывает история человека? Пару миллионов лет. Все это время человек не брезговал. И потом, желание мародерствовать не на пустом месте возникло, чистая практичность. Мертвым уже не надо, а нам еще выживать. Вот только между мародерством и грабежом очень тонкая грань. Маша направилась в бывший тыл пришедших сюда чужаков. Стая явно не была дикой, слишком хорошо организована. Чего они хотели? Просто отдохнуть, ограбить кладовую третьей или забрать эти земли себе, было непонятно. Она надеялась найти какого-нибудь разумного зерга, чтобы его допросить, но таких не оказалось. Все, кто мог убежать, убежал или был уже мертв. Нашла Маша и труп третьей. Жуткое зрелище. Глаза от виброудара вытекли, от рук одни обрубки, брюшко раздавлено, из отверстия для откладки яиц показались внутренние органы, а корона на голове треснула, выставляя на всеобщее обозрение слегка помятый мозг. Не таков был план, но получилось то, что получилось. «Комрад старшая, что вы собираетесь делать?» – спросил Бонзай, забравшийся Маше на плечо, словно попугай. «Восточный рубеж пал. В гнезде я должна буду рассказать о том, что здесь произошло и, в подтверждение своих слов, предоставить доказательства смерти третьей. Вы хотите взять часть ее тела?» Маша задумчиво потеребила военный жетон Кристины, призрака, который она взяла себе на память о мертвой девушке, подарившей ей такую полезную способность, как отвод глаз. «Да, я думаю, сестры захотят проститься с ней. Пожалуй, я принесу им голову третьей. Ее корона имеет весьма примечательный рисунок. Позвать зерглингов? Да не, сама сделаю все, что нужно». Маша выпустила когти из рук. Шея у третьей, как и все тело, была в прочной броне, и чтобы отпилить голову, придется повозиться. Когда Маша начала пилить, то схлопотала псионный пресс по мозгам. Теперь уже не очень сильный, его даже можно было перетерпеть. Но пресс сбил по мозгам тогда, когда младшие сестры восставали против старших и сознательно, или нет, пытались нанести вред сестрам со стаи. Простая система контроля, делающая стаю единой. А это значит только одно, жизнь в этой изувеченной туше еще теплится. От боли в голове Маша отшатнулась, а ее клинки спрятались обратно в руки. «В чем дело, старшая? Она еще жива. Если я ее убью, то автоматически исключу себя из стаи Азра и стану врагом для бывших союзников. Мы оставим ее здесь?» Бонзай спрашивал неспроста. Этот разумный зерг был предан исключительно Маше, а не стае. Он понимал, что отдать приказ на ликвидацию члена стаи его хозяйка не может, но и судьба третьей его не очень заботила. Поэтому он был готов исполнить любой приказ. Маша задумалась. Убить члена стаи и бросить его на смерть, для сети контроля не одно и то же. Если первое было табу, то второе запросто, это и делало заговоры возможными, поэтому и случались восстания в стаях. Матери стаи выкручивались и интриговали как могли, их стая не была исключением. Но однако, что делать ей с этим недобитком? В теле третьей даже биомассы для регенерации не осталось. Бросить ее без помощи или убить, сейчас это, по сути, одно и то же. В воспоминаниях тихо шептал голос наставника Мефисто, впихавшего в ее голову столько мудрости и жизненного опыта за ограниченное время, сколько мог. «Мария, в своей будущей жизни ты можешь быть плохой или хорошей, доброй или жестокой, но ты не можешь быть подлой. Подлостью и предательством ты в первую очередь оскорбляешь себя. Печать предателя – это та метка, которую не забудут ни враги, ни друзья. Зови Трутни, мы унесем ее отсюда». Бонзай лихим кавалерийским прыжком а-ля мешок с картошкой приземлился на Фрэнка и ускакал исполнять распоряжение. «Бросить тебя здесь умирать не будет предательством», — обратилась она к дышащей на ладан третьей. «Но это подло, и будь у меня выбор, я бы тебя здесь добила, чтобы не мучилась. Так что, если нам суждено драться на смерть друг против друга, я подожду, когда ты будешь в форме». Третья не слышала и не видела, да и, похоже, вообще была без сознания. Так что Маша говорила скорее для себя. Первым делом она сделала ей исцеляющий укол стволовыми клетками. Ран на третьей было предостаточно, так что проблемы возиться с ее броней, ища место, куда вонзить довольно-таки хрупкое жвало, не пришлось. Да вот только укол оказался малоэффективен. Регенерирующее лекарство было бессмысленно, так как разносилось по телу с кровотоком, а вот с этим у третьей сейчас были проблемы. Обширные внутренние повреждения, порванные сосуды, внутреннее кровотечение. Но с этим всем должны были справиться исцеляющие уколы и пассивная зерговская регенерация. Маша в очередной раз восхитилась живучести зергов, особенно третьей. Любое нормальное существо давно бы умерло, а она каким-то чудом держится. Кстати, с регенерацией у третьей сейчас также были проблемы. Чтобы регенерировать в пассивном режиме, нужны питательные вещества, которые матери стаи запасают в своих желудках и телесных резервуарах. Как раз их у третьей сейчас не было, ни желудков, ни питательных веществ. Организм третьей поддерживал себя, переваривая мышцы, а желудки и резервуары болтались снаружи, некоторые из них попросту лопнули и расплескали свое содержимое вокруг. Маша смотрела на все это дело хмуро, хоть они и выскочили наружу, но артерии, вены и прочие каналы сообщения внутренних органов не порвались и напоминали сейчас отвратительную гирлянду. Она вообще не была уверена, что органы еще живы, но с этим, эмпатия ей в помощь, ее псионные способности подсказывали, как для тела будет хорошо, а как, не очень. Инстинкты матери стаи вели ее как джедая, сила. Маша залатала желудок, провела какие-то, ей самой не очень понятные манипуляции над другими органами и начала запихивать требуху обратно в жопу, в прямом смысле этого слова. «Будем надеяться, что оно само на место встанет», — сказала Маша, засовывая руку на всю длину третьей в маточное отверстие и делая внутренние органы опять внутренними. «Мне будет жаль своих трудов, если ты сдохнешь, так что держись». Естественно, третья не ответила, но Маша чувствовала, что ей становится лучше, а смерть, стоящая рядом с часами, отсчитывающим последние минуты жизни, разочарованно вздохнула и ушла на перерыв. Закончив с требухой и повторно обколов третью исцеляющими уколами, Маша взялась за ее самое слабое место, за голову. Для начала, Маша стянула вместе края трещины в короне третьей, наложив на них утягивающие полоски из созданных ей мышц. Пару дней они проживут, а потом сдохнут, но к тому момент трещина в короне должна будет зарубцеваться. Пришлось аккуратно отсосать у третьей поврежденную часть мозга. Эта жижа была для третьей теперь бесполезной и даже опасной, если закрыть рану вместе с жижей. Поэтому приходилось быть в 10 раз кропотливее и аккуратней, чтобы не высосать лишнего. «Ну, этой частью мозга ты все равно не пользовалась», — шутила Маша скорее для себя, чтобы успокоиться. Она надеялась на то, что от третьей ей достанутся плюшки и она усвоит часть ее способностей. Но, похоже, для этого надо было съесть большую часть ее мозга, что называется, нейрум, у которого мозг настолько большой, что он может даже отщипнуть кусочек от щедрой души. Ну да и не очень-то и хотелось. Под конец Маша прикрыла дыру в голове третьей заплаткой, сделанной из скрипа, и прирастила ее с помощью все тех же уколов. Маша чувствовала, что уколы помогли, и третья начала процесс выздоровления, но в сознание она до сих пор не приходила. А еще она ощутила, что тело третьей нуждается в питательных ресурсах. Немного подумав, Маша решила проткнуть брюшко третьей жвалом и напрямую заполнить ее резервуары биомассой. Но в ответ схлопотала очередной псионный пресс по мозгам, да еще и тело третьей отчаянно сигнализировало, что ему стало значительно хуже. Ее органы еще не встали на место и не исцелили себя, а попытка заполнить резервуары биомассой привела бы к перитониту. Организм разберется с этими нечистотами и даже сможет их усвоить, но не так быстро, а еще один такой укол тела попросту не выдержит. ХММ, как же тебя подпитать, если для твоего тела такая пища слишком грубая? Капельницу бы тебе поставить, да где ее здесь найдешь-то? Маша задумчиво посмотрела на шатающихся здесь зерглингов. Бонзай давно привел сюда всю стаю, но лезть к занятой делом матери стаи с просьбой новых указаний не посмел. Поэтому зерглинги впали в режим самоуправления, кто то устроил шуточную драку, кто то лениво пережевывал трупы, а некоторые с любопытством глядели, как Маша работает, и пускали слюни. Почему-то эта суета ей напомнила возню детей в детском саду. Блин, ну точно же, зачем мне капельница, если я могу круче? Я создам для тебя плаценту. Маша с трудом упаковала третью в крип, как в кокон, и через жвало заполнила его аналогом жидкости из прудов рождения. Та жидкость была сложной смесью тщательно настроенного крипа с большой примесью питательных веществ и малой долей сжиженного виспена, ускоряющего развитие существ и придающего жидкости зеленоватый оттенок. Жидкость в прудах снабжала тела, созревающие в яйцах, всем необходимым и выполняла чуть ли не более важные процессы для будущего зерга, чем те, что происходили внутри матери стаи. Все же зерги размножались очень быстро, и имитировать внутриутробное развитие в прудах рождения, разделив тем самым процесс на этапы, было весьма нетривиальным ходом. «После таких повреждений тебе придется родиться дважды», — сказала Маша, похлопав по постепенно уплотняющемуся кокону. Эмпатией Маша проверила, что телу третьей хорошо и спокойно, теперь оно уже не боролось за выживание, сама окружающая среда поддерживала жизнь, но тело было слишком слабым, чтобы функционировать. «Спи, набирайся сил, а мы отнесем тебя в безопасное место», откровенно признаваясь сама себе. Маша уже не могла относиться к третьей как раньше, ведь в том конфликте третья не выходила за рамки простого хамства, согласно этикету зергов. Этикет у них тут, конечно, варварский, ведь то, что считается у одного общества нормой, в другом будет жутким извращением. Вот у некоторых народов земли считалось нормой предложить оставшемуся с ночевкой гостю, мужчине свою жену, а если тот откажется, то станет нерукопожатным в той семье, потому что нанес оскорбление. Логика такая: ты с моей женой спишь? Нет, конечно. А почему? Брезгуешь, что ли? Она для тебя что, недостаточно хороша? На, получай в глаз. Традиции эти, конечно, созданы не похоти ради, а чтобы оздоровить свой народ свежей кровью. То, что предки были отсталыми, с точки зрения знаний, не значит, что они были тупыми. И ничего не зная о генетике, просто наблюдая, видели и делали выводы, что потомки от близкородственных связей чаще болеют, глупее, слабее, появляются наследственные уродства, а также начинают рождаться дети одного пола. Зерги, конечно, не люди. У них нормой может считаться пожирание своих детей, а пожирание чужих – это всего лишь хамство. Ведь воспитанные зерги должны сначала спросить разрешения. Да и просто пожалела она третью, чисто по-женски. Находиться в более жалком состоянии, чем когда она ее обнаружила, было сложно представить. Ну а если так получилось, что ты решился сохранить кому-то жизнь, и уж тем более ее спасти, то, само собой, начинаешь чувствовать себя ответственной за дальнейшую судьбу этого существа. Вот ведь опять эта человеческая жалость. Еще на земле домой таскала бездомных кошек и собак. И тут та же история: сначала Саша, теперь это, бурчала Маша, предчувствуя неприятности и нелегкий разговор в гнезде. Вот почему мне опять кажется, что я делаю что-то не так. Закутать третью в кокон было той еще проблемой, но ее удалось решить, приказав Крипу уплотняться прямо под ней, поэтому эту израненную тушу даже с места передвигать не пришлось. А вот дальше встал вопрос транспортировки. Третья сама по себе была немаленькая и весила под 1,5 тонны, а сейчас с коконом ее вес удвоился и стал неподъемным. От идеи катить ее брутто сразу пришлось отказаться. Такое путешествие ослабшее тело третьей попросту не переживет. Но этот вопрос труп не решили самостоятельно. Дай им только приказ. Благо их еще было достаточно много, после того, как большая их часть ушла на приманку ультралиску. А после создания кокона, сожравшего все имеющиеся у них запасы биомассы, труп не облегчились, избавились от своих грузов. Они облепили уплотнившийся кокон и начали надуваться. Маша сразу поняла, что они создают у себя в телах летучий газ, чтобы облегчить кокон. Интересное, конечно, решение они придумали. Нулевой летучести им, разумеется, добиться не удалось, но теперь кокон был хотя бы транспортабелен. Ну а дальше уже привычная схема с волокушами и закусившими лямку зерглингами. Высокоразвитая цивилизация, а грузы транспортируем как рабы в Древнем Египте плиты, нудила Маша, глядя на то, как зерглинги тянут за собой волокушу с коконом. «Колесо, что ли, изобрести?» «Камрад старшая, а что такое колесо?» — поинтересовался Бонзай. Маша не стала отвечать, только отмахнулась. «Все их проблемы – это от недостатка оснащения. Если бы у них сохранилось побольше трутней, то Маша тащила бы за собой кокон как шарик на веревочке, и не нужны зергам никакие колеса. Кокон, конечно, замедлял их передвижение, но не сильно. Маша еще успевала на ритуал рождения новых сестер, а на второй день с ней на связь вышла седьмая. «Здравствуй, сестра, я тебя чувствую. Голоса в голове, голоса в моей голове. Это крики тех, кто застрял во мне. Голоса в голове, голоса в моей голове. Есть ли среди них тот, что принадлежит мне?» Сразу выдала Маша все, что думала о таком неожиданном вторжении в ее разум. «Прости, сестра, но я тебя не поняла. Не обращай внимания, я всегда рада слышать твой голос в своей голове. Но если бы ты вышла на связь вчера, то я была бы просто счастлива. Я не могла. Мои псионные силы после нашего последнего сеанса связи еще не восстановились. А как же тогда ты со мной говоришь? Видимо, ты недалеко. Вчера Азра перестала чувствовать третью. Та, вероятно, умерла или нашла способ выйти из сети контроля. Сразу же вторая послала меня выяснить, что там произошло. Это долгая история. Я двигаюсь к тебе навстречу, там обо всем расскажу, что там произошло. Позже, обо всем позже. И, третья жива. Они находились друг от друга недалеко, примерно на расстоянии 20 километров. При встрече седьмая обняла Машу как родная мать, аж косточки в позвоночнике затрещали. А потом начались разговоры, у обеих накопилось множество слов, которые они хотели высказать друг другу. Сказать, что седьмая была удивлена их грузу, это не сказать ничего. Также она охала и ахала, выслушивая всю эпопею путешествия младшей сестры к таинственным друзьям, у которых восьмая оставила Сашу. Какие такие друзья у ее сестренки, седьмая особо не выспрашивала, поняла только, что восьмая установила контакт с какой-то местной дикой стаей. К тому, что у восьмой есть контакты на стороне и она не хочет о них распространяться, седьмая относилась снисходительно. Подумаешь, какая мелочь, она сама в секретах, как бездомная собака в блохах. Удивительно, как еще только не завралась и не прокололась на мелочи. Также Маша благоразумно умолчала о том, что ультралиска к третьей заманила она, а не он сам пришел. И вообще, описала все события так, что мы старались, но наши полномочия все. Седьмая слушала, кивала и аккуратно сбрасывала лапшу с ушей, лишний информационный мусор ей был ни к чему. Постой, а как же ритуал появления новых сестер? Азра освободила меня от присутствия на нем. Вторая убедила ее, что узнать о судьбе третьей и оказать помощь тебе, это гораздо важнее для стаи, чем ритуал. Если бы я присутствовала в момент вылупления новых сестер, то меня и их, скорее всего, казнили бы. Вторая опять спасла мне жизнь. Значит, отменяем операцию ликвидацию, отправляя меня на восток. Мы со второй думали, что именно так и придется поступить, так как план без тебя не выполним. Но теперь, когда ты со мной и мы успеваем на ритуал, то я не вижу смысла что-то откладывать. Вот все удивятся, что третья жива, когда мы ее допрем. Кстати, насчет третьей, ее придется убить. Стоп, это почему это? Я не дам тебе ее так просто убить без веской причины. Ты знаешь, каких трудов мне стоило ее спасение. Сестра, я не знаю, что ты сделала с ней, но она почему-то выпала из сети контроля Азры. Теперь она нам враг. Но разве это так важно? Послезавтра, если все пойдет по плану, Азра будет уничтожена, сеть контроля перестанет существовать и мы все станем такими, как третья. Азра будет уничтожена, а сеть контроля перейдет, по старшинству, ко второй. Мы большой дружной семьей матерей стаи будем справедливо править стаей и установим новый порядок, разделив власть поровну. Да с чего ты взяла, что вторая чем-то лучше Азра и станет с тобой делиться? Тебе что, мозги промыли? Властью никто и никогда не делится. Слова «король мертв», «да здравствует король» тебе ни о чем не говорят. Убив дракона, ты сама станешь драконом. Вся эта история пойдет по спирали и ты вернешься к тому, с чего начало, только уже в роли диктатора. Откуда ты это знаешь? Да потому что я. Маша схватилась руками за свою голову. Резкая псионная боль, похожая на пресс сети контроля, пронзила разум. Только на этот раз все было куда страшнее и больнее. Существо, которое оказывало на нее это воздействие, было просто запредельного псионного могущества. Этот кто-то мог убить ее одним усилием разума. Перед глазами поплыли черные буквы на красном фоне. Внимание! Вы попытались раскрыть свою попаданческую природу аборигенному существу. Это является нарушением первого условия договора. Администрация учла вашу ценность и неопытность, поэтому не будет расторгать договор. Но, в качестве одной из мер наказания, вы будете оштрафованы на 100 очков псионного потенциала, а также вы. Черный текст утонул в красном фоне и всплыл новый. Вы будете наказаны. Вы будете наказаны. Вы будете наказаны. Внимание! Вы будете жестоко наказаны. А-а-а! Маша закричала от боли, понимая, что если сейчас не потеряет сознание, то просто сойдет с ума. Спасительное забытие пришло долгожданным, как единственно возможное лекарство от боли. Пробуждение было приятным. Она почувствовала, что лежит на чьих-то мягких коленях и кто-то нежно гладит ее по голове. «Мам, это ты?» Не открывая глаз, спросила Маша. «Не беспокойся, теперь все хорошо», ответил ей знакомый голос.